Прежде на степях мы ратовались, нынче же от Москвы бегством едва спаслись. С боков ворот написаны на больших полотнах картины «Морской бог Нептун» с надписью «Си и Ас поздравляю зятей Мазова и вам покоряюсь». И на другой, как русские бьют татар, «Ах, Азов мы потеряли и тем бедство себе достали».